когда тени сплетаются рунами встреч. Когда солнце не слышно крадется домой, ты швыряешь на ветер то, что клялся сберечь, и танцуешь с китайской стеной. А я не помню твой голос, он слишком жесток. Я не знал тебя, слепка смутных времен, но все слушают твой обнаженный урок. Тихо кутаясь пепел знамен, а и на звездах бывают чужие глаза, и в дожде можно слышать только свой страх, не заметив, как ставит слепая гроза мокрый крест на сигнальных кострах. А ты не бойся последнего неба в земле, ты не бейся с огнем за подмерзший укус. Когда ангелы в ночь полетят на метле и напишут там кровью твой блюз. Учит движению вниз по реке. Время манит куда-то дешевым теплом, но каждый шаг снизу вверх — это шаг налегке. Если это дорога в твой дом. Thank you.